Честники. Шестая дивизия скопилась в лесу, что у деревни Честники, и ждала сигнала к атаке. Но Павличенко, начдив-6, поджидал вторую бригаду и не давал сигнала. Тогда к начдиву подъехал Ворошилов. Он толкнул его мордой лошади в грудь и сказал: «Волынем, начдив-6, волынем!» «Вторая бригада», — ответил Павличенко глухо, — «согласно вашего приказания, идет на рысях к месту происшествия». «Волынем, начдив-6, волынем!» — сказал Ворошилов и рванул на себе ремни. Павличенко отступил от него на шаг. «Во имя совести!» — закричал он и стал ломать сырые пальцы. «Во имя совести не торопить меня, товарищ Ворошилов!» «Не торопить!» прошептал Клим Ворошилов, член Реввоенсовета, и закрыл глаза. Он сидел на лошади, глаза его были прикрыты, он молчал и шевелил губами. Казак в лаптях и в котелке смотрел на него с недоумением. Скачущие эскадроны шумели в лесу, как шумит ветер, и ломали ветви. Ворошилов расчесывал маузером гриву своей лошади. «Командарм!» — закричал он, оборачиваясь к Буденному. «Скажи войскам напутственное слово!» «Вот он стоит на холмике, поляк, стоит как картинка и смеется над тобой!» Поляки в самом деле были видны в бинокль. Штаб армии вскочил на коней, и казаки стали стекаться к нему со всех сторон. Иван Акинфиев, бывший повозочный рептрибунала, проехал мимо и толкнул меня стременем. «Ты в строю, Иван?» — сказал я ему. «Ведь у тебя ребер нету!» «Положил я на эти ребра», — ответил Акинфиев, сидевший на лошади бочком. «Дай послухать, что человек рассказывает». Он проехал вперед и притиснулся к Буденному в упор. Тот вздрогнул и тихо сказал. «Ребята», — сказал Буденный, — «у нас плохое положение». «Веселей надо, ребята». «Даешь Варшаву!» — закричал казак в лаптях и в котелке, — выкатив глаза и рассек саблей воздух. «Даешь Варшаву!» — закричал Ворошилов, поднял коня на дыбы и влетел в середину эскадронов. «Бойцы и командиры!» — сказал он со страстью. «В Москве, в древней столице, борется небывалая власть. Рабоче-крестьянское правительство, первое в мире, приказывает вам, бойцы и командиры, атаковать неприятеля и привести победу!» «Сабли к бою!» — отдаленно запел Павличенко за спиной командарма, и вывороченные малиновые его губы с пеной заблестели в рядах. Красный казакин начдива был оборван, мясистое его лицо искажено. Клинком неоценимой сабли он отдал честь Ворошилову. «Согласно долгу революционной присяги, — сказал начдив-6, хрипя и озираясь, — докладаю Реввоенсовету первой конной! Вторая непобедимая кавбригада на рысях подходит к месту происшествия!» «Делай», — ответил Ворошилов и махнул рукой. Он тронул повод. Буденный поехал с ним рядом. Они ехали на длинных рыжих кобылах, рядом в одинаковых кителях и в сияющих штанах, расшитых серебром. Бойцы, подвывая, двигались за ними, и бледная сталь мерцала в сукровице осеннего солнца. Но я не услышал единодушия в казацком вое, и, дожидаясь атаки, я ушел в лес, вглубь его, к стоянке питпункта.